Разговор с Левиком о женском. Потому как Лена нахмурила брови, он понял, что задел ее за живое. «Было когда-то, может, раза два, лет пять назад. Я почему запомнила, в тот год мою маму как раз прооперировали в Горьком. У нее порок сердца был тяжелый. Тогда он, кажется, и ездил, до сих пор хвастается. Балабол, короче». Боковым зрением Пинкертон уловил, как по лестнице спускаются Левик с его супругой. Валентина смотрела на них с Леной во все глаза, а фотограф что-то говорил без умолку. «Ничего, с женой я как-нибудь объяснюсь. Вот с мужем Лены это сделать будет в сто раз сложнее», — подумал он и поспешил вернуться на свое законное место за столом. Ровно за секунду до того, как открылась входная дверь, и на пороге появился накурившийся Макс, Стас вернулся на свое место. «Вовремя, молодец», — услышал он голос вернувшейся супруги. «Еще бы какая-то пара секунд испалился бы. Так о чем ты с Ленкой на коротке успел перетереть? Или это тайна за семью печатями?» Стасу не понравилась интонация Валентины, и он огрызнулся. «О том же, о чем и ты, минут десять назад на балконе». «У-у-у, как все запущено-то», — протянула супруга, прихлебывая клюквенный морс из высокого стакана. «Представь, что будет, если я во все тайны своих пациенток буду посвящать тебя, своего мужа. Ты выдержишь?» «Ты хочешь сказать, что с Левиком трепалась о чем-то женском? С каких это пор? Мне кажется, то, что я услышал на балкончике, не является тайной одной пациентки. Оно выходит за рамки дозволенного. В воздухе витает что-то очень нехорошее, у меня такое предчувствие». Валентина взглянула на мужа, сделала несколько щелчков пальцами перед самым его носом. «Эй, Стасик, ты адекватен? Не пугай меня. Прекрати наводить тень на плетень. Скоро наш выход, а ты еще не перевоплотился в Деда Мороза». «Какие к чертям Деды Морозы, когда такое творится?» — вспылил Стас. «Что произошло, пока мы с Максом?» «За то время, пока ты отсутствовал», — начала методично объяснять супруга, — «произошло столько, что хватит на небольшой роман. Расслабься. На балкончике Левика не было. Не хочешь говорить, о чем ворковал с Ленкой, не говори мне по барабану». «А мне нет», — зло заметил Стас. «Кстати, ты видел шрам на ухе у Левика?» — неожиданно сменила тему жена. «Очень интересный рубец, как оперирующий доктор, тебе скажу». «Видел», — соврал Стас, но значения этому не придал. «Именно об этом рубце мы и беседовали с ним, спускаясь по лестнице, если тебя это интересует. Он скрывает истинную причину его получения. Спрашивается, почему?» Увлеченной беседой Стас не заметил, как хозяева вернулись из кухни, зажгли на столе свечи. Поэтому, когда Антон поднялся и вновь постучал вилкой по бокалу, он даже вздрогнул. «Друзья, пора провожать старый год. Пусть все, что в нем было хорошего, останется с нами, а все плохое уйдет вместе с ним». В этот момент Антон закашлялся, поставил на стол бокал и присел. Мила принялась колотить мужа между лопатками. Когда приступ прошел и все выпили, в тишине прозвучал голос Валентины. «Кстати, этого делать не рекомендуется», — нравоучительно заметила она, погрозив бывшей однокласснице пальцем. «Если в трахею попала крошка, то похлопыванием по спине вы способствуете ее прохождению дальше, в бронхе, то есть усиливаете кашель». «А как же быть?» — изобразил испуг на лице Макс. «Человек кашляет, ему плохо, надо помочь. Что же, сидеть сложа руки?» Валентина отреагировала мгновенно, без запинки. «Надо положить его ничком себе на колени, руки и голову свесить, и тогда уже стучать по спине. Это правильно». Прокашлявшийся бородач раскинул руки в стороны. «Где ж ты раньше была, Валюша? Ради того, чтобы лечь на твои коленки, я готов давиться снова и снова».